Выдернув из-за пояса руки, садился на корточки перед огнем. Уставшие люди молча слушали его. В том краю, на реке Выге, жил старец. Так же вот бежал от антихристовой прелести, а прежде был купчиной, да, имел двор и лавки, и амбар. Было ему видение. Огонь и человек в огне и глаз. Прельщенный погибаю навеки. Все отдал жене, сыновьям, ушел. Срубил келью, стал жить, причащался одним огнепальным желанием, пахал пашню кочергой, сеял две шапки ячменю, оделся в сырую козлиную кожу, она на нем и засохла, и так и носил ее зимой и летом. Всей рухляди у него чашечка деревянная с ложечкой, да старописанный молитвенник. И скоро он такую силу взял над бесами, считал их за мух. Начали ходить к нему люди, он их исповедовал и причащал листочком либо ягодкой, учил. В огне лучше сгореть живым, но не принять вечной муки. Год да другой люди стали селиться около него, жечь лес, пахать под гарью, бить зверя, ловить рыбу, брать грибы, ягоды. Все сообща, и амбары, и погреба общие. И он разделил. Женщин особе, мужчин особе. «Нет, хорошо», — проговорил суровый голос, — «с бабой жить, добра не нажить». Веселым взором Денисов взглядывал в темноту наговорившего. Молитвами старца и зверь шел в руки, и рыбину иной раз такую вытаскивали диво. Урожались и грибы, и ягоды. Он указал, и нашли руды медные и железные. Поставили кузницы. Истинно святая стала обитель, тихое житие.